Глава 6. Советник Гервальд называл имена, после чего очередная девушка подходила к золоченому трону, на котором восседал Альфа. Я задержала взгляд на богатом наряде Альфы Ардвальда. Шитый золотыми нитями темно-коричневого цвета камзол оттенял янтарь глаз, но не подходил грозному виду Альфы. Мне показалось, что ему куда больше подошло бы воинственное одеяние из кожи, как у советника. Но церемониал обязывал. По обеим сторонам трона стояла личная стража Альфы, крепкие оборотни, на предплечьях которых красовались широкие браслеты, украшенные вязью. Это были знаки истинных воинов. И я знала, эти преданные воины сделают ради своего повелителя что угодно. Мне стало не по себе. «Леди Фиона Стерлей!» Представлял советник Альфи девушку со светлыми волосами, собранными в длинную косу. «Объявлять девчонку из дома удовольствия раньше благородных там? Подумать только!» — прошипела стоявшая рядом со мной Делла. Она все еще злилась из-за того, что ей не разрешили изменить прическу. Фиона приблизилась, неловко присела. Альфа спросил, откуда она прибыла. Голос у него был грубоватый, а взгляд холодный. Я поняла, что больше всего на свете хочу сбежать из зала, да, пожалуй, и из замка тоже, и бежать так долго, покуда хватит сил. Чтобы отвлечься, перевела взгляд на советника. Он стоял позади трона Альфы и внимательно вслушивался в ответы Фионы. «А это его сестра?» — шепотом спросила Амарджи, заметив стоявшую чуть поодаль от трона красавицу. Яркие рыжие волосы крутыми локонами падали на ее белые плечи, а светлые глаза — издалека я не могла рассмотреть их цвет, смотрели с вызовом. «У Альфы нет сестры», — хмыкнула Марджи, когда Фиона начала рассказывать, как ее растили в Доме удовольствий. Делала она это без тени смущения, вызывая удивленно возмущенные возгласы среди придворных и еще больше вопросов у Альфы. «Тогда кто это?» «Его фаворитка, леди Райла», — быстро проговорила Марджи, насмешливо протянув леди. Я замолчала, пытаясь осознать услышанное. «Леди Оливия Меркрант», — представил советник следующую девушку. Она была полнотела, но двигалась необычайно легко. Пришлось подождать, когда Альфа заговорит с Амари. «Фаворитка?» — зашептала я. «Но ведь...» «Здесь, среди нас, его будущая супруга», — фыркнула Марджи, когда все внимание Альфы обратилось на Оливию. «Это третий отбор, не забывай, Лири. Уж поверь, если в волчьих клыках и есть что-то постоянное, то это леди Райла». «Леди Настурция Асшрай». «Бродяжка из передвижного цирка», — фыркнула Марджи, имея в виду спешившую к трону изящную Амари. «Значит, фаворитка была в замке во время церемонии брака Альфы?» — не поверила я. «Говорят, Альфа отсылала ее в Вольфгрейд, но, как видишь, она всегда возвращается». Пожала плечами Марджи. «Не зря же говорят, что оборотни довольно бесстыдно», — вмешалась в наш разговор Делла, стоявшая от меня по левую руку. «Леди Бригида Тагден!» К трону подошла веснушчатая Амари. «Она волчица?» — спросила я. «Кто, леди Райла?» — уточнила Марджи. Я кивнула. «Нет, но поверь мне, из своих клыков она Альфу просто так не выпустит». Я снова посмотрела на фаворитку Альфы. Она стояла с гордым видом. Ее белую шею обвивало колье из драгоценных камней, а платье было богаче, чем у любой из присутствующих в зале дам. На Амари она смотрела чуть снисходительно. «Леди Лирилия Эрваркран!» — громко представил меня советник Гервальд, когда Бригида вернулась к остальным Амари. Мои ноги словно приросли к полу. «Иди же!» — ткнула меня пальчиком в бок Марджи, и я встрепенулась. Пройдя к возвышению, на котором стоял трон, присела в реверансе. Прошло несколько томительных мгновений, а Альфа молчал. Ноги у меня начали дрожать. «Приветствую вас в волчьих клыках, леди Лирилия!» — услышала, наконец, густой голос Альфы. Тихонько вздохнув от облегчения, выпрямилась и замерла, пригвождённая к месту сразу двумя парами одинаковых глаз — Альфы и советника. «Ваше путешествие было легким? «Да, благодарю вас, Альфа Ардвальд». «Как обстоят дела в пустынной розе, леди Лирилия?» «Все хорошо, Альфа. Мой отец шлет вам поклоны и заверения вечной преданности», — Быстро проговорила я, чувствуя, как от этой лжи жжет кончики ушей. Альфа кивнул, а советник чуть наклонился к нему и что-то негромко сказал, при этом не сводя с меня взгляда янтарных глаз. Альфа снова кивнул. Я почувствовала бегущие по плечам мурашки. «Ваш отец, лорд Осберт, служил казначеем в волчьих клыках», — утвердительно произнес Альфа. «Это было еще до моего рождения, Альфа», — ответила я, чувствуя стук сердца где-то в горле. «Конечно», — согласился он. «Мы с братом лежали в колыбели, когда он покинул замок с молодой женой, вашей матушкой. Кстати, как она поживает?» Я опустила глаза, чувствуя подступающие к глазам слезы, как и всегда, когда кто-то говорил о маме. «Не плакать, только не сейчас, не при всех этих людях и волках. Она... ее...» Залепетала я, касаясь своего жемчужного браслета, как делала всегда, когда нервничала. Воспоминания о маме всегда причиняли жгучую боль, ведь она так любила меня. Она... «Так что же с ней, леди Лерилия?» — настаивал Альфа. Его голос был холоднее льда. Горло сдавило, и я поняла, что не смогу произнести ни слова, не расплакавшись. Какой стыд! На виду у всех! «Леди Ирда Фьеррей!» — услышала резкий голос советника. Я неловко присела и, все так же, глядя в пол, вернулась на свое место в ряду Амари, бесконечно благодарная советнику за то, что он представил следующую девушку. «Ты только посмотри на дочь кузнеца!» Тут же, будто я никуда и не уходила, насмешливо сказала Марджи. «Да, она размером ладони может посоперничать с самим Альфой. Что ж, с такой супругой можно прилично сэкономить на ковке доспехов». Быстро смахнув с глаз слезинки, я подняла голову, но посмотрела вовсе не туда, куда велела Марджи, а на советника. Он, чуть нахмурившись, наблюдал за мной. Я поспешно отвела взгляд. Знакомство продолжилось. Амари выходили одна за другой, шелестя платьями. Подданные Альфы шептались. Я даже услышала, как делаются ставки на победу той или иной девушки. Последняя Альфе была представлена Марджи. Она откровенно кокетничала с Альфой, чем вызывала явное неудовольствие его фаворитки. Вернувшись к Амари, раскрасневшаяся Марджи шепнула мне. «Если Альфа не пригласит меня на танец первый, клянусь лунным светом, я очень удивлюсь. Мечтай больше!» — язвительно протянула Делла. Вперед вышел распорядитель вечера и стукнул о пол жезлом, призывая тишину, после чего Альфа, поднявшись с трона, громко произнес: «Я благодарю богиню за то, что послала мне свое благословение». «В третий раз!» — шепнул чей-то голос из толпы придворных. «Бедняжки!» — отозвался другой. «Благодарю Амари за знакомство», — продолжал Альфа, посмотрев на нас и чуть склонив голову. «Первое испытание состоится уже завтра, а сегодня ешьте, пейте, веселитесь и отдыхайте». Распорядитель четыре раза стукнул жезлом о пол, будто подтверждая слова Альфы, и тут же зал наполнился звуками чудесной музыки. Часть придворных распалась на танцующие пары, другие устремились к расставленным у стен столам с угощениями, остальные принялись самозабвенно сплетничать, делая ставки на то, кого Альфа пригласит на танец первый. «Ставлю на леди Фиону». «Нет, на леди Марджи». «Ну что вы, право слово, конечно же, это будет леди Юстина». «Слышала, мое имя звучит чаще», — подделала Марджи Делла. «Ну и что?» — дернула та плечиком. «Главное, что победа в итоге будет за мной». «Разве вы не боитесь?» — вырвалось у меня. «Альфу?» — одновременно спросили девушки. «Это же метка смертницы», — потерла я запястье. «Вы не хуже меня знаете, что это значит». Марджи хмыкнула, а Делла, поморщившись, тихо проговорила. «Не боюсь лишь одного — проиграть». «Но ведь если ты выиграешь, то...» Я не договорила, но и так все было ясно. «Умру в первую мрачную ночь?» — приподняла темную бровь Делла. «Глупости. Предыдущие Амари были слабы, а я сильная. Именно такая супруга нужна Альфе, к тому же Альфа очень привлекателен». «И вот именно», — лукаво улыбнулась Марджи. «Уж я бы позволила ему подарить мне свой поцелуй. А ты разве нет, Лири?» «Я бы предпочла погибнуть на испытании, чем позволить Альфе прикоснуться к себе. Он меня пугает». Я все еще не могла забыть, как Альфа выспрашивал про маму, хотя видел, не мог не видеть, какую боль это мне причиняет. И я была уверена, что о своих лордах Альфа знает все, что нужно. Не могла понять лишь, зачем нужна была эта бессмысленная жестокость. Может, ему нравится причинять боль? Может, именно поэтому он не может обрести свою истинную фиалу? Марджи и Делла вдруг одновременно присели, а я поспешно обернулась и застыла на месте, попав в плен глаз цвета расплавленного янтаря. «Подарите мне танец, леди Лирилия!» — услышала густой голос, отозвавшийся бегом мурашек по спине и обнаженным плечам.